А ключик никто не стащит? — Нет, уж чего нет, того нет, — засмеялся кузнец. — А где он у тебя хранится? — осторожно спросила Таклуша. Кузнец бросил работу, пристально и с подозрением поглядел на Таклушу. — Тебе зачем это ключ понадобился? Таклуша равнодушно пожала плечами. — Да так, нужен он мне. — Эй-эй, не хитри, недотепы секретов хранить не умеют, у них все на носу написано. Таклуша схватилась за нос и всхлипнула. — Я пойду к этой противной принцессе и скажу ей, что она уродина. — Да они тебя тут же схватят и в чулан посадят. — Не посадят! — задиристо крикнула Таклуша. — Я возьму твои костыли, а на них меня ни один чемпион не догонит. — Да ты что, в принца, что ли, влюбилась? Таклуша жалобно вздохнула. — Угу! — А он в тебя? Таклуша шмыгнула носом. — Тоже! — Дела? — удивился кузнец. Такого недотепства у нас еще ни с одной недотепой не было. Глава 12. Ура! Наконец-то дом рухнул. И понеслись на недотепе голоса недотеп. Слыхали? Слыхали? Принц-то наш чего отчебучил? Чего? Вместо принцессы заморской нашу недотепу полюбил. Кого это? Да Таклушу! Ну и ну! Вот это да! Не к добру это, ох, не к добру! У принцессы-то солдат страшных полно! — Слыхала? — строго спросил кузнец у Таклуши. — Такая любовь настоящей войной пахнет. — Что же делать? — расплакалась Таклуша. — Думать надо. Только я все больше руками думать привык, а тут хорошо бы головой. — Мышонок, ты где? — Здесь я, под шкафом, — пискнул мышонок. — Вылезай. Мышонок вылез, посмотрел на Таклушу и сам чуть не заплакал. — Ты и думать умеешь? — спросил его кузнец. — Нет, — честно признался мышонок. — Совсем не умеешь. — удивился кузнец. — Совсем. Может, раньше и умел, но теперь разучился. — Почему разучился? — Ну, потому что за меня всегда думала крыса, которая трижды бежала с тонущих кораблей. Кузнец вздохнул. — Плохо. — позвал. — Орел, ты где? На подоконнике появился орел. — Где же мне быть? На крыше сижу. — Ты думать умеешь? — Зачем? — пожал крыльями орел. — В стремительном полете нет времени думать. — Давай принца разыщем, — предложила Таклуша. — А он-то хоть думать умеет? — Еще как! — с гордостью за принца воскликнула Таклуша. С детства не сеял, не пахал, топором не махал, только и делал, что думал. — И то... Коли нечего делать, так и думать начнешь. А начнешь, так и научишься. Пойдем. Кузнец и Таклуша ушли искать принца. Мышонок юркнул обратно под шкаф, а орел вылетел в окно. Вошли спица с подругой. Оглядели все углы и закоулки, поняли, что никого нет, и всласть поговорили между собой, как начальница с подчиненной. Спица спрашивала, а подруга все угукала да агакала. «Ой, я чего видела!» — не терпелось подруге сообщить спице чужой секрет. А Таклуша опять с принцем обнималась. «А ну, покажи язык!» — приказала спица подруге. Подруга высунула язык. Спица долго и внимательно его разглядывала. «Ты в школе ябедой, что ли, была?» «Ага. А как ты узнала?» «Язык у тебя больно длинный, еле во рту помещается». «Угу». «Ты когда ешь, куда его прячешь?» Подруга развела руками. «Некуда. Значит, все приходится есть маленькими кусочками. — Ага. — А почему у тебя такой тонкий нос? Прищемили, что ли? — Угу. — Вынюхивала. — Ага. — А с ухом у тебя что? — Не знаю, треснула почему-то. — Подслушивала. — Ага. — Под дверью. — Угу. — Плохо слышно было. — Ага. — Небось, весь слух пришлось напрячь. — Угу. — Вот оно от напряжения и треснуло. — Ага. — Молодец, — похвалила ее спица. — Если еще и молчать научишься, далеко пойдешь. А пока пойдем к королеве. Королеву они застали на троне. Рядом стоял министр, а королева снова смотрела на часы и явно нервничала. Опять тишина. Вот уж действительно затишье перед бурей. Королева не любила, когда ее подданные заставляли ее скучать, и недотепы всегда старались ей угодить. Тут же раздалось несколько ударов молотка и затем страшный грохот. — Война? — испуганно вцепилась в ручки трона королева. — Никак нет, ваше величество, — доложил министр. — Это рухнул дом на одной стене. — Наконец-то! Кого-нибудь придавило? Министр посмотрел в окно. — Фантастика! И опять же не крыша на них упала, а они на крышу. Эти недотепы как раз сидели на ней и забивали в нее последний гвоздь. Жених, конечно, себе палец отбил, да жить-то им негде будет. — Поселим их во дворце. Временно, — вздохнула с облегчением королева. — Значит, все идет нормально, мир еще не перевернулся, и, может быть, все обойдется. Радость и надежда осветили ее лицо. Она понимала, что стыдно радоваться чужим несчастьям, но она не умела и не хотела избавляться от этой дурной привычки, потому что любила своих несчастных подданных. Глава 13. Объявим Таклушу уродкой. Королева повернулась к спице. — Вы стоите с таким видом, как будто у вас за пазухой припрятана невероятная новость. Но спицу трудно было застать врасплох. «Так и есть, ваше величество. Мы с моей подругой весь день наблюдали за Таклушей». «Ну и что?» «Она все время хромает. Еле заметно, но хромает». «А вдруг у нее...» — таинственно не договорила спица.